Кёстер надел свой самый старый костюм и поехал в финансовое управление. Он хотел добиться снижения наших налогов. В мастерской остались Ленц и я. «Готфрид», — сказал я, — «ну-ка, давай приналяжем на толстый кадиллак». Накануне в вечерней газете появилось наше объявление, и, следовательно, уже сегодня мы могли рассчитывать на покупателей, будь таковые вообще окажутся. Так или иначе, надо было подготовить машину. Сначала мы обработали все лакированные поверхности водой. Кадиллак засверкал как никогда и прямо на глазах подорожал на добрую сотню марок. Затем мы залили в мотор самое густое из всех возможных масел. Поршни были уже далеко не первоклассными и слегка постукивали. Вязкое масло компенсировало этот дефект, и мотор работал удивительно спокойно и ровно. Коробку скоростей и задний мост мы тоже заправили густой смазкой, чтобы и они вели себя бесшумно. Потом мы решили проверить все на ходу. Поблизости была сильно разбитая дорога. Мы прошли по ней на скорости 50 километров. Кузов кое-где побрякивал. Мы снизили давление в баллонах на четверть атмосферы и повторили проверку. Дело пошло лучше. Выпустили еще четверть атмосферы. Все посторонние звуки исчезли. Мы вернулись в мастерскую, смазали скрипучий шарнир капота, вложили в него резиновую прокладку, залили в радиатор горячую воду, чтобы двигатель завелся с полуоборота, и обрызгали низ машины из керосинового распылителя, чтобы и здесь все блестело. После всего этого Ленц воздел руки к небу. «Так явись же нам, о благословенный покупатель! Приди, о милый обладатель туго набитого бумажника! Мы ждем не дождемся тебя, как жених невесту!» Однако невеста не спешила, поэтому мы вкатили на яму бензиновую тарахтелку булочника и начали демонтировать переднюю ось. Часа полтора-два мы спокойно работали и почти не разговаривали. Вдруг Хьюб, стоявший у бензоколонки, стал насвистывать мелодию песенки «Чу, кого сюда несет». Я вылез из ямы и посмотрел в окно. Какой-то невысокий, коренастый мужчина ходил вокруг кадиллака. С виду это был вполне солидный буржуа. «Глянь-ка, Готфрид!» — шепотом сказал я. «Уж не невеста ли это?» «Безусловно», — заявил Ленц, едва взглянув на пришельца. «Но ты посмотри на его лицо. Еще никто с ним слова не сказал, а он уже полон недоверия. Пойди схлестнись с ним. Я остаюсь в резерве. Подключусь, если у тебя ничего не выйдет. И не забывай про хитрости, которым я тебя учил». «Ладно». Я вышел во двор. Мужчина смотрел на меня умными черными глазами. «Локомп», — представился я. «Блюменталь». «Обязательно представиться». Такова была первая хитрость Готфрида. Он утверждал, что это сразу же создает более интимную атмосферу. Вторая хитрость сводилась к тому, чтобы начинать разговор предельно сдержанно, по возможности раскусить характер покупателя и в нужный момент нанести удар по его слабому месту. «Вы пришли насчет Кадиллака, господин Блюменталь?» — спросил я. Блюменталь кивнул. «А вот он стоит», — я указал рукой на машину. «Это я и так вижу», — откликнулся Блюменталь. Я кинул его быстрым взглядом. «Осторожно», — сказал я себе. «Он и сам хитер». Мы пересекли двор. Я распахнул дверцу машины и запустил мотор. Я молчал, чтобы не мешать ему подробно осмотреть все. Он, несомненно, начнет что-нибудь критиковать, и тогда я перейду в контратаку. Но Блюменталь ничего не осматривал и ничего не критиковал. Он тоже молчал и стоял передо мной, как истукан. Мне оставалось только одно — заговорить первому.